Рональд Уизли, окликнул его профессор, возвращаясь в зал. Кажется, вы взвалили всю ответственность за первокурсников на хрупкие плечи своей напарницы. Это не по-мужски. Рон покраснел. Простите, сэр, вы должны заняться детьми и отвезти их в гостиную. Если, конечно, завершили свой увлекательный разговор. Извините, профессор, неловко улыбнулся Хагрид. Это я их отвлек. Здравствуй, Гермиона. Здравствуй. Ничего, все уже улажено. Правда, мистер Уизли? Конечно, еще больше покраснел Рон. Я уже иду. Я помогу, вызвался Гарри, и они поспешили к заскучавшим малышам. Здорово выглядишь, Гермиона, добродушно отметил Хагрид. Ну, иди, иди, да заглядывайте в гости. Обязательно, пообещала великану ведьма. Прошу, подал руку Саузвильд, и она, усмехнувшись, взялась за нее. Не слишком ли откровенно, сэр? С улыбкой спросила юная Гриффиндорка уже в коридоре. Будь проще, Кадмина, и люди к тебе потянутся, подмигнул новый преподаватель. Оставь эти условности, ведь мы еще не в классе. Зови меня Генри, добавил он, а затем понизил голос до еле заметного шепота, хотя они и свернули в безлюдный переход. Темный лорд передавал поздравления с началом учебного года и велел быть строгим учителем и верным помощником, покорным слугой и преданным другом, подняла бровь Гермиона. Что-то вроде этого, рассмеялся Генри, как новый коллектив. Отлично, умные люди, интересные, приятные, ну, творческих успехов, кивнула Гермиона. Ты меня прямо до гостиной доведешь, а нужно? Ведьма неопределенно махнула головой. Тогда позволь откланяться. Мне туда. Спокойной ночи, Кадмина. Приятных снов. В гостиной, сидя в кресле у камина, ждал Гарри. Что от тебя хотел этот Саузвильд? Ничего, пожала плечами Гермиона. Спрашивал об атмосфере и учебе. Почему? Обратил внимание, и спасибо ему за это, на мои потуги в одиночку справиться с первокурсниками. Рон же был занят. Да ладно, кончай вызвериться на него, пусть извинится, тогда посмотрим. Молодая ведьма развернулась к лестнице. Он не извинится, бросил ей в спину Гарри. Как будто ты не понимаешь. Понимаю, с неожиданной насмешливостью подумала Гермиона, еще как понимаю. В комнате она наткнулась на уничижительно презрительный взгляд Лаванды Брауны насмешливый. Ее подружки Парвати Патил. Проигнорировав их, ведьма принялась за вещи, а потом переоделась ко сну. «Он мой», — сказала Лаванда, когда Гермиона уже закрывала глаза. «Так что забудь о нем, Грейнджер», — закончила она, задергивая свой полог. «На здоровье», — с улыбкой подумала в свою очередь Гриффиндорка, чувствуя, как проваливается в сон. Глава 14. Лев и змея. Утро пришло резко и неожиданно, вынуждая вставать и идти умываться. Гермиона чувствовала себя сонной, помятой и совершенно не готовой к великим свершениям, а пришлось. Правда, сначала, на выходе из ванной, пришлось столкнуться с Лавандой Браун. По правде говоря, наследнице темного лорда было неожиданно забавно общаться с ней. Молодая амазонка, оставить в покое ее Рона, да если бы Гермиона только захотела, но она не хотела, и Лаванда могла подавиться своим Роном, но почему-то отдавала предпочтение угрозам Гермионе, и всего-то за 2 дня успела сильно достать этим свою соперницу. Лаванда Браун никогда не любила Гермиону Грейнджер, заучку, всезнайку, отвратительную заносчивую особу, а в прошлом году, мерзкую воровку ее Рона. Не то чтобы Лаванда была в таком уж восторге от оного субъекта, но сам факт, и теперь Гермиона досконально знала ее отношение, не видела, а знала. Легилименция, замечательная вещь, мстительно подумала ведьма, надевая мантию. Что ж, все здесь нежно любят меня, и внезапно в голове пронеслось. Но я изменилась, и почти научилась не прощать обид. Утренняя перепалка пробудила Гермиону, остатки сна улетучились. Вернулось знакомое презрение, уверенно грозящее перерасти в отвращение, к однокурсницам, к Гарри, к Рону, почти насиловавшему Лаванду, пока Гермиона проходила через гостиную к выходу. «Идиот, вид у тебя очень уж кислый, Кадмина». Гриффиндорка притормозила на подходе к большому залу. «Привет, привет, неважно выглядишь, свет мой зеркальце, уймись». Как-то так получилось, что с Генри у нее установились полуприятельские отношения. Собственно, он сам задал им тон вчера вечером. «Я еще не завтракала». «Ну-ну, что-то случилось». «Случилось». «Нет, не знаю», — ведьма хмыкнула и запустила пальцы в волосы. «Генри, Рон ведет себя как придурок. Специально. Чтобы я ревновала. Я чего-то не знаю. Ой, ну да. Он был моим парнем в прошлом году. Она даже покраснела. Тот самый, второй староста Гриффиндора. Недолго. Не знаю, что на меня нашло. Я проплакала о нем полгода тогда, но теперь все закончилось. А он не понимает, думает, я буду ревновать и, черт возьми, страшно меня раздражает. А ты не ревнуешь, что? Возмутилась Гермиона. Не от любви, они вошли в большой зал, от того, что твое досталось сопернице, вероятно. К тому же она живет со мной в одной спальне. Это серьезно, не смей издеваться, прозрела Гермиона. Это не смешно, ты ша-ша-ша, Кадмина. Ты стоишь среди большого зала и кричишь на преподавателя. Может, назначить тебе наказание, и во время него научить полезным заклятиям против соперниц. Прыщи, головные боли, депрессии. Проще простого. Я еще не опустилась до этого. Гермиона, удачного дня, Кадмина. Генри пошел к столу преподавателей, а Джинни, вошедшая в зал, притормозила возле остановившейся подруги. Что он от тебя хотел? Ничего. Просто говорили. Как ты? Нормально. Они сели за стол. Тут лучше. Почти хорошо. Сейчас еще учебой завалит. К тому же начинаются тренировки по квиддичу. И отборочные соревнования нужно устраивать. Ваше расписание. Их новая преподавательница трансфигурации, профессор Вейс, подошла к столу со стопкой пергаментов. Почему она их раздает? Тихо спросила Гермиона у Джинни. Ты не читала? На доске объявлений висит. С самого утра. Она наш новый декан. Что? А как же? Ах, ну да. Но почему МакГонагалл вчера не сказала? Меня назначили уже после банкета. Молодая преподавательница подошла к ним и, видимо, услышала разговор. Профессор МакГонагалл не была уверена в том, что хочет бросать вас. Но правила достаточно четко говорят, что директор деканом быть не может. Вы огорчены? Ну что вы? Выпалила Джинни. Просто странно, непривычно. Простите, у меня теперь много дел. Пообщаемся на моем уроке сегодня. Он у вашего курса второй, кивнула она Гермионе, а у вашего, четвертый. Хорошо, улыбнулась профессору рыжая ведьма. Вейс пошла дальше, раздавая пергаменты. Гриффиндорки переглянулись и уставились в расписание. У меня зельеварение, два подряд, сказала Джинни. Потом свободный урок, трансфигурация, травология. Что у тебя? Нумерология, сообщила Гермиона. Трансфигурация, потом травология, потом защита и двое зелий. Да, денек что надо, зато познакомишься с обоими новыми преподавателями. А да, хмыкнула Гермиона, познакомлюсь. Генри подмигнула из-за преподавательского стола, ему недостает осторожности. У профессора Вектор летом родилась внучка, и почти весь урок ушел на восхищенные описания юного создания. Студенты составляли свои гороскопы по числам даты и времени рождения, расположению небесных светил на областях неба и прочим признакам. Составляли для себя, а профессор показывала на примере данных новорожденной, подспудно рассказывая о ней все. От этого урок получился забавным, несмотря на довольно сложную работу. Гермиона сделала ее почти полностью, осталось закончить лишь четвертую часть. Почти никакого задания, неплохо. Приободренная, она пошла на трансфигурацию. Профессор Вейс выглядела немного забавно. Она не сильно отличалась внешне от семикурсницы и явно нервничала в свой первый рабочий день, но не раздражала и совсем не казалась неуверенной. Гермиона уселась за первую парту и, в ожидании Гарри и его рыжего друга-идиота, стала рассматривать Вейс. Высокая, стройная, густые, блестящие волосы до плеч, серьезные, проницательные глаза, пухлые губки, строгая, но красивая, одетая в модную, но не алипистую мантию, белую, с длинными расклешенными рукавами и гипюровой вставкой на груди. Сидящий на задней парте с Симусом Дин Томас откровенно пялился на своего декана. Гермиону это позабавило. Ударил колокол, в класс влетели Гарри, Рон, Лаванда с Парвати и запыхавшийся Невилл. Они расселись, Невилл плюхнулся к Гермионе, и она дружески улыбнулась ему. «Здравствуйте, ребята», — радушно начала их новая профессор. «Мы с вами знакомились вчера, но довольно бегло, и еще не зная, сколь тесно нам придется сотрудничать. Представлюсь еще раз. Профессор Анжелика Вейс, ваш преподаватель трансфигурации и новый декан факультета Гриффиндор. Я надеюсь, мы подружимся с вами». Она окинула взглядом класс. «Вы начинаете обучение на седьмом курсе. Вас ожидают жаба. Это очень сложный уровень, а трансфигурация – очень сложный предмет. Но для начала я хочу познакомиться с каждым». Стартовала своеобразная церемония, Вейс называла фамилию, приветствовала ученика. говорила пару слов, улыбалась мило и непринужденно. Гермионе понравилась эта ведьма. «Ну вот, отлично», — наконец закончила она. «А теперь я зачитаю вам вступительную лекцию перед началом нового и сложнейшего этапа обучения. Трансформации человека в живые и неживые объекты. По его желанию и Бизонова. К концу седьмого курса вы научитесь убивать, в рамках школьной программы». Она улыбнулась. Гермиона хмыкнула. Кто-то закашлялся. Рон выглядел, как всегда, идиотом. Гарри поднял руку. «Простите». «Да, мистер Поттер, вы сказали». «Мистер Поттер, как бы вы назвали превращение мною вашего соседа по парте в мел?» Она улыбнулась. Рон все больше походил на себя. «А если бы я не вернула ему прежнего облика?» — продолжала профессор. «Подобное убийство наиболее удобно для того, кто хочет сохранить свое инкогнито. Непростительные проклятия отслеживаются, яды определяются, раны идентифицируются, но на написанные мелом на доске слова никто не обратит внимания, даже если им написано имя пропавшего без вести». Класс притих. «Зачем вы нам это говорите?» — сипло спросил Гарри. «Это входит в программу, вы должны это знать, и применять на практике. На жаба. Превратить человека в мел, а потом обратно в человека. Высшая трансфигурация. Но зачем вы?» Гарри осекся. Рон, как отметила Гермиона, выглядел совершенно глупо, наверное, представлял себя словами на доске. «Зачем я провела параллели со смертью?» — спросила у Гарри профессор Вейс. «Зачем?» — объяснила преимущество. Он кивнул. «Вы можете столкнуться с подобным видом убийства, должны понимать его, столкнуться, и не всегда в роли того, кто заносит палочку. В наше время расколдовываются из шкатулок и финиковых косточек маги тысячелетнего возраста, такими, какими их заколдовали. В этом замке, я уверена, есть не один подобный предмет. Чтобы не стать одним из них, нужно осознавать опасность. Но как-то же можно понять?» — спросил Симус. «Мел перед тобой или...» — «Сложно», — сказала профессор, — «очень сложно. Нужно специально искать». Она подошла к доске и взяла маленький белый прямоугольник. Класс передернула. «Трансфигурация человека», — вывела на доске Вейс. «Запишите. И начнем. Окунемся в историю. Это была трансфигурация или защита от темных искусств?» — возмущенно спросил Рон. Гермиона промолчала. «Странный урок», — сказал Гарри. «Интересный, но странный. Мне понравилось», — пожала плечами молодая гриффиндорка. «Высшая трансфигурация. Уровень жаба. Или ты хотел превращать спички в иголки?» Последний вопрос адресовался Рону, и тот демонстративно догнал Лаванду, оставив его без ответа. «Он, правда, думает, что я ревную. Не знаю», — пожал плечами Гарри. «Мне надо к МакГонагаллу. Мистер Уизли должен был уговорить ее взять меня на собрание ордена». «Уговорить?» — подумала Гермиона. «А да, он явно выложился на всю». Однако выяснилось, что мистер Уизли действительно выложился на всю. На травологии Гарри Поттер сиял, как именинник. Он был принят, добился своего. Он поедет на собрание ордена, как ребенок, которого не хотели брать в парк, но добрая бабушка сжалилась и осчастливила карапуза, — подумала Гермиона, осторожно отламывая колючки ядовитой азалии. Еще недавно ее умилил бы этот малыш, но что-то изменилось. По дороге с травологии Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо могилы Дамблдора у озера. Они не затормозили, спешили на первый урок защиты от темных искусств с новым преподавателем. Но каждому образ последнего пристанища Дамблдора навеял свои мысли. Легилименция. Рон думал о беспомощности, неизбежности. Гарри думал о Снейпе и Дракомалфое. «Вот кто мог бы избавить мир от Драка», — отметила про себя Гермиона. «Я уже не имею права, а у Гарри руки развязаны. Надо бы их свести в глухом переулке». Защита от темных искусств проходила в новом помещении. Генри перебрался из старого класса, повидавшего десятки преподавателей со времен молодости, проклявшего эту должность, Волдеморта, в большую и просторную классную комнату на втором ярусе подземелий. Здесь было достаточно уютно, хотя долго пустовавший класс еще не пропитался духом своего нового хозяина. Ученики расселись. Теперь Гарри, Рон и Гермиона сидели за одной партой. Гарри разделял неразговаривающих друзей. «Добрый день, седьмой курс Гриффиндора», — поприветствовал Генри своих учеников. «Мисс Грейнджер, мистер Уизли, рад вас снова видеть. Итак, я, ваш новый преподаватель, Генрих Саузвильд, к вашим услугам. Преподаватель самого актуального в наши дни предмета». Гермиона улыбнулась, и вся обратилась вслух. «Познакомимся». Церемония прошла как всегда, а потом начался урок, первый преподаваемый Гермионе Генри. А ведь темный лорд говорил, что у них будут дополнительные занятия. «Это четвертый урок у вас сегодня», – начал молодой профессор. «Три раза до него вам говорили о годе, предшествующем жаба. Не буду повторяться, тратить время совсем ни к чему. Займемся делом. В этом году мы делаем упор на проклятие, историю, корни, суть, умение снимать их и накладывать, прыщи, головные боли, депрессии. Кто может объяснить, в чем отличие между заклятием и проклятием?» «Как АГХМ, мисс Грейнджер, заклятие – это изменение природного состояния чего-либо посредством применения магии, аккумулируемой, как правило, при помощи волшебной палочки», – живо ответила Гермиона. «А проклятие – заклятие черной магии, накладываемое таким же образом, но направленное для причинения вреда человеку». «Ну почему сразу вреда? Для изменений. Заклятие черной магии, изменяющее что-либо, не обязательно человека. Простите». «Прощаю», — усмехнулся Генри. «Суть в первой части. Черная магия — непосредственно то, от чего мы учимся защищаться на наших занятиях. Как понять, что на предмет, живое существо или иную материю, скажем, местность или состояние, наложено проклятие?» Потек урок, достаточно интересный и живой. Но Гермиона думала не об этом. Когда она ошиблась с определением проклятия, тут же поймала на себе презрительный и насмешливый взгляд Лаванды Браун. Хотела возмутиться и не смогла. Гермиона внезапно увидела себя со стороны. Все эти годы. Вот она, девочка, простая еще тогда девочка, которая знает все и всегда. Не подсказывает однокурсникам. Поднимает руку. Поднимает себя выше других. Каждый раз. Не задумывается об этом. Гермиона действительно никогда об этом не думала. Временами она сожалела, что у нее нет друзей. Но умела ли она дружить? Гарри и Рон не в счет, так странно, докатиться до презрения к себе самой. «Ничего, ты изменилась», — снова пронеслось в голове. «На проклятом предмете всегда остается след», — говорил Генри. «Он помечен. Иногда след не видим, иногда виден не всем, иногда понятен очень немногим. Но он есть всегда. След, метка. Нужно только правильно понять его смысл». Гермиона провела ладонью по левому плечу. «Метка есть. Значит, она проклята? Возможно. Но нужно еще понять смысл этой отметины». Один волшебник говорил, «Проклятия придумали люди. Определение и слово, чтобы очернить сам факт вмешательства в их судьбу. Но проклятый человек был просто слаб, чтобы защититься. Значит, это проклятие, его судьба. А судьбу не обмануть. Проклятая вещь, проклята для кого-то. Она станет чьей-то судьбой. И кто знает, чтобы этот кто-то натворил, не коснись он очага проклятия». Гермиона мрачно усмехнулась. Она знала, кто говорил эти слова. Значит, проклято, значит, это ее судьба. Но есть ли здесь что-то плохое или страшное? Если подумать, ведь ей дали выбор. Она может остаться прежней, теоретически. Просто сама эта идея теперь кажется странной. А шанс измениться, увидеть куда больше, чем мог когда-либо, дается далеко не каждому. Шанс посмотреть под разными углами. Это так странно, находиться здесь сейчас, будто не участник происходящего, а лишь соглядатый, наблюдающий. И снисходительная улыбка того, кому ведомо гораздо больше любого из окружающих, все чаще стала трогать уста Гермионы, особенно здесь, в школе. И ей нравилось это странное чувство. Судьбу придумывают не люди. «Ну и денек», — подытожил Гарри, выходя из класса. «Ну и предметы. Если сейчас начнем варить на зельях эликсиры пыток. Кстати, Рон, ты будешь проходить тест на трансгрессию?» МакГонагалл напоминала, испытание в ноябре. «Я запишусь», — пообещал Рон. «Потренироваться бы. В Хогвартсе нельзя трансгрессировать», — отчеканила Гермиона. «Тебя не спросили». Она остановилась. «Трансгрессируй на здоровье. Давай. Прямо в большой зал. Вперед, величайший маг современности». Весь обед Гермиона просидела с Джинни, вдохновленной трансфигурацией. Анжелика Вейс не оставила ее равнодушной. «Она классная, такая молоденькая, и совсем не зануда, на вещи совершенно по-другому смотрит. Я под впечатлением. Мне она тоже понравилась», — кивнула Гермиона. «Очень красочно объясняет. Интересно, Гарри обо мне не говорил?» — вдруг спросила ее подруга. «Нет, Джинни, отвлекись от него». «Отвлекаюсь», — странным голосом сказала рыжая ведьма. «Все время, но неизменно возвращаюсь назад. Джинни мальчишки и мужчины вообще. Да знаю я». Джинни засунула в рот ложку гороха. «Он посмел меня бросить», — произнесла она, прожевав. «Я ему еще покажу». «Вот это правильно. Зелья для пыток на следующем уроке они не варили. Слизнард рассказывала жаба, в своем опыте, своих знакомых. Потом студенты замешивали основу для архисложного настоя. У Гарри вышла бурда. Слизнард расстроился. Гермиона испытала странное чувство злорадства, не такое, как то молчаливое удовлетворение, которое она чувствовала в прошлом году, когда Гарри на время оставил старый учебник Снейпа. Теперь к сознанию справедливости примешалось что-то, подозрительно напоминающее насмешку. Мастер зелий явно в этом году снова удивит своего учителя. Ее основа тоже не получилась, но все равно она не была зеленой и склизкой. Это радовало. Кстати, о склизком. «Нет, профессор», — твердо сказала Гриффиндорка после окончания урока. «Мне жаль, я не смогу посещать ваш клуб в этом году. Жаба, вы же понимаете». Вечером Гарри очень сильно поссорился с Невиллом Лонгботтомом. Последний никак не мог понять категоричности сокурсника и заявлял о своем праве помогать в борьбе с Волдемортом. Гарри ничего не хотел слушать. Невилл начал горячиться. Гарри взорвался и наговорил ему гадостей. Гермиона не присутствовала при этом лично, но она знала. Гарри обвинял Невилла в том, что тот лишь хочет самоутвердиться, что он и все остальные воспринимают происходящее какой-то игрой, что они придумали что-то о миссии Гарри и теперь просто сгорают от любопытства, и что да, у него, Гарри, есть миссия, и есть поручение Дамблдора, но что оно касается только его, и пускай Невилл радуется, что не оказался на этом почетном месте. Он, Гарри, с радостью уступил бы все свои права, но это был не его выбор. Так что пусть Невилл оставит его в покое и изучает себе спокойно плюющиеся ромашки да убегающие кусты с профессором Спраут. Невилл выслушал все это молча, а потом также молча ушел. Он больше не заговаривал с Гарри, стараясь избегать и Рона с Гермионой. Несколько раз последняя видела его в коридорах с Полумной Лавгуд. Предложение помощи, от которой Гарри также присек на корню, хоть и не в столь резкой форме. И Джинни Уизли тоже больше не поднимала с ним этой темы. Первая неделя прошла достаточно быстро. Новый материал сыпался охапками, Рон вел себя глупо. Гарри поселился в библиотеке, выискивая что-то в книгах. Видимо, хотел найти там новый адрес Снейпа. Лаванда изводила Гермиону дурацкими обвинениями и презрительными взглядами. К пятнице фраза «прыщи», «головные боли», депрессии все чаще напоминала о своей актуальности, но наследница темного лорда держалась. Первое занятие с Генри, вечер пятницы. Предлог – дополнительный курс по защите. На фоне жабы это выглядело естественно, вон Джинни, без всяких там аттестаций, тоже пошла на дополнительную трансфигурацию. Да и мальчики не порывались прибавить себе работы, поэтому с особыми уроками у Генри не возникло никаких проблем. В пятницу, в 5 часов ровно, Гермиона постучала в дверь кабинета, расположенного на ярус ниже класса защиты от темных искусств. «Входи». В комнате царил полумрак, шторы на декоративных окнах задернуты, горят немногочисленные свечи. На столе красуются бутылка вина, два бокала и фрукты. «Я уже готова поверить, что ты за мной ухаживаешь», — шутливо заметила Гермиона. «Ухаживаю, но не так, как ты имела в виду. Хотя, если прикажешь», — Гермиона рассмеялась. «В чем суть наших занятий?» – спросила она, принимая бокалы и садясь в кресло. «Во-первых, поддержка морального духа в изгнании», – усмехнулся Генри. «А во-вторых, немного полезных заклятий и проклятий. Специально для тебя, Кадмина, интригует. С чего начнем?» «Вот так сразу», – поднял брови профессор с шутовским изумлением. «Не хочешь пожаловаться на злую судьбу? Идиота Рона, Лаванду Браун, Гарри Поттера, надоело жаловаться. Я всю неделю только это и делаю, я заметил. Потому и удивительно, что молчишь теперь. Ты любишь змей, Кадмина?» Неожиданно закончил он. «Странный вопрос, какая девушка любит змей? Да еще и с учетом того, что это символика Слизерина. Ты когда-нибудь представляла, что держишь в руках змею? Изящную, величественную. Аристократичные вертикальные зрачки, гладкая кожа, гибкое тело, сила и власть. Острые зубы и смертельный яд. Никогда не думала об этом. Закрой глаза. Представь, Кадмина, изящная змея. Она ползет по твоему телу. Тихо шипит. Легонько манит языком. И смотрит в твои глаза. Обвивается вокруг руки. Прохладная. Ползет к шее. Шипение все громче. Представляй, активируй воображение. Тихое шипение. Холодок. Нежное прикосновение. Она легонько дернула хвостом. Ударила по щеке. Что ты со мной делаешь? Полушепотом спросила Гермиона, не открывая глаз. «В смысле, такое странное чувство?» Она на миг задумалась. «Как будто мне это нравится. Твой отец очень любит змей. Ты любишь змей, Кадмина?» «Да», — невольно сказала Гермиона, — «я люблю змей». «Хочешь подержать змею, Кадмина, не открывай глаза?» «Да». Она старалась еле дышать, расплываясь в мягком кресле. На руки ведьмы опустилось что-то едва теплое, шершавое, словно замша, и живое. «Представь, что змея — твое дитя», — говорил Генри. «Ты сама, твоя сущность, часть тебя». Живое скользнуло по коже, легонько, нежно. Гермиона чувствовала, как оно движется к локтю. «Я сниму с тебя мантию», — сказал Генри, и ведьма почувствовала, не открывая глаз, как растаяла ткань. Она осталась в легком, еще совсем летнем сарафане. Змея поднималась по руке, скользила. «Открой глаза». Гермиона послушалась. Вокруг ее левого предплечья овилась зеленоватая кобра, небольшая. Она кольцами обхватила руку ниже локтя и отстранялась от нее выше, выгибаясь дугой на уровне плеча. Кобра на руке и черная метка на коже. «Как красиво!» — не сдержалась Гермиона. «Чувствуешь себя королевой?» — тихим голосом спросил Генри. «Властительницей всего мира? Может быть, что-то есть?» Она смотрела в вертикальные зрачки кобры. То и дело мелькал раздвоенный язычок. «Смотри, она холодная и величественная. Она всегда в этой маске. Она всегда спокойна. Она королева. Когда кто-то раздражает тебя, представь ее глаза. Слейся с ней. Почувствуй себя коброй». Гермиона вернулась в гостиную поздно. Никого не было. Стрелки часов сомкнулись на цифре 2. Она поймала присланного на неделе родителями, мистером и миссис Грейнджер, живоглота и устроилась с ним у камина. Кот странно теперь относился к своей хозяйке, смотрел с укоризной, непониманием. Ведьма удержала его, не дала вырваться. Она сидела, вглядываясь в тлеющие угли. «Ну что?» – тихо произнесла Гермиона, успокаивая питомца поглаживанием. «Чувствуешь змею? Тише. Не сердись на меня, Глотик, я изменилась. И ты изменишься». Кот заурчал. «Вот так, ты ведь мой друг». Гермиона неотрывно смотрела в камин. «Что бы ни случилось, кот и змея, лев и змея, добро и зло, проклято. Кто я теперь?» Глава 15. «В день рождения твоего». Она открыла глаза и потянулась. Было очень рано, только 5 часов утра, пятница. Ясное сентябрьское утро, совсем светло, щебечут птицы, а в воздухе витает приятный цветочный аромат. Гермиона села и, потягиваясь вновь, заметила охапку высоких красных роз в подножии своей кровати. Чуть отдернула полог. На столике, на полу, на одеяле, всюду лежали пакеты и пакетики. Непривычно много. Гриффиндорка улыбнулась и взяла одну розу. Красивая. И пахнет такой головокружительной свежестью. Среди цветов именинница обнаружила открытку. «С днем рождения, Кадмина». Конспирация хромает, но она все равно расплылась в улыбке. Затем внимательно собрала на кровать все подарки и снова плотно задернула красную бархатную ткань. Первый сверток оказался рамкой для фотографии, с изображением ее названных родителей, мертвым, безжизненным. Обычный макгловский снимок. Гермиона грустно улыбнулась и вздохнула. По крайней мере, теперь она уверена, что им ничего не угрожает. А она уехала, всегда уезжала, и уехала опять. Ничего особенного, ведь с каждым годом Гермиона бывала дома все реже. То останется на рождественские каникулы в школе, то поедет на поллета к Уизли или на площадь Гримма. Страшное воспоминание о сцене расставания из памяти близких Гермиона собственноручно убрала, благо тренировалась изменить их память столько времени, планируя отправить в Австралию. И все равно немного грустно. Гермиона осторожно отодвинула край полога, поставила фотографию на прикроватную тумбочку, а потом вернулась к своим сверткам. Книга от Гарри Поттера, свежо и оригинально, по нумерологии, и еще целая сотня маленьких пустячков, небольшая статуэтка бьющего задними копытами Пегаса от Джинни, какая-то палка для ловли злых духов от Полумны, конфеты от Невилла, свитеры и домашние сладости от миссис Уизли, Молли неплохая женщина, но с фантазией у нее явные нелады, набор шутника от близнецов, брошь в виде снитча от Виктора Крама, свадебный альбом и конфеты от Билла и Флёр, деревянный филин от Хагрида. Но Гермиона отложила все это, толком не рассматривая. Ее волновали 4 свертка, конверт и одинокая роза с серебристой лентой, абсолютно черная, лежащая поверх красных цветов. «Поздравляю с 18-летием самую красивую ведьму Хогвартса. До встречи на уроке, Генри». Гермиона улыбнулась и потянулась к объемной коробке в цветной бумаге. Коробка оказалась резной шкатулкой, внутри которой отливало кровавым блеском рубиновое ожерелье. Множество крупных камней, обрамленных белым золотом. «Поздравляю тебя, Маца Хария-1. Поздравляю в третий твой день рождения, отмечаемый мною. Мы потеряли 15 лет, но, я надеюсь, сможем наверстать упущенное. И помни, сила и власть, всегда только сила и власть. С днем рождения, Садмине. Пусть этот день будет для тебя удачным, а ожерелье украсит и без того совершенную красоту. Таймре официонье 2. Теперь конверт. Хочу пожелать тебе уверенности в себе, Кадмина. Всегда знай, что ты можешь больше. Всего несколько слов сейчас, и свой подарок ты получишь позже. Эльв. Гермиона усмехнулась и развернула новую обертку. Мантия. Нет, целый комплект. Вечернее платье, мантия, туфли и даже сумочка. Надень сегодня это, Кадмина. И пусть этот день запомнит тебя, он уже отмечен твоим рождением и оттого сам по себе значим. Чти это и оставайся собой, такой, какая ты есть на самом деле. Татанти Нарцисса 3. Как поживает Кадмина Беллатриса в оазисе добрых волшебников и верных друзей? Я желаю тебе сегодня быть королевой, девочка, владычицей целого мира. Жду новой встречи, Люциус. Гермиона вздрогнула и порозовела. Глупость какая, жду новой встречи. Правда ждет, но что это я? Опять думаю не о том. Мысли переносили в освещенную утренним светом спальню, к окну в тенистый сад, где эльфиха Джуня подрезала кусты, пугая белоснежных павлинов, к жарким, грубоватым рукам. Проклятие, Люциус Малфой, что ты со мной такое сделал? Как же это случилось? Я сошла с ума, ты шутишь, Кадмина, сошла ли ты с ума? Посмотри в зеркало, на твоем плече черная метка, твоя кровать усыпана розами от пожирателей смерти, ты целовалась со своим дядей и твой отец, лорд Волдеморт. Сошла ли ты с ума? Да ты абсолютно безумна. Безумна и счастлива. Гермиона откинулась на подушку, хохоча почти что в полный голос не своим солнечным и летним, а другим, приглушенным грудным смехом, и это напоминало смесь истерики и восторга. Да, в это утро она была именно счастлива, переполнена странным возбуждением, граничащим с помешательством, таким непривычным и таким будоражащим, словно прыжок с парашютом или первый полет на метле. Только если с парашютом Гермионе прыгать не довелось, а летать на метле она просто ненавидела, то это новое чувство доставляло ей удовольствие. Словно легкое опьянение, оно делало все кругом забавным и придавало смелости. Она еле сдержалась, чтобы не разбудить этих стервочек Парвати и Лаванду. Гермиона вынула из небольшого мешочка брошь, серебряная змея с алмазными глазами, подарок Люциуса. Будь она слизеринкой, надела бы прямо сейчас. Но она в Гриффиндоре, и тут обратят внимание. Хотя, ведьма прикрепила брошь к складке на нижнем белье и опять засмеялась. В кого ты превратилась, Гермиона Грейнджер? Вот так, Гермиона Грейнджер, Кадмина. Теперь в мыслях она могла обращаться к себе по-разному. Уже собираясь вставать, под сбившимся в ногах покрывалом Гермиона заметила еще один подарок. Последний, хрустальный флакон с синеватой жидкостью. И письмо. Как ваша жизнь, Кадмина? Решил передать вам свои поздравления. Это ваш первый осознанный день рождения после того, как у вас наконец-то открылись глаза. И к этому празднику я хочу преподнести особый подарок. Магический настой Иродиады, зелье, способное практически исполнять желания в сознании. Это мощное оружие, только надо знать, как его применять. Выпить каплю перед сном и увидеть желанные грезы. Избавиться от депрессии в умиротворении. Подлить в бокал врага, и его первые желания покажутся ему явью. Можно сойти с ума, ведь наша фантазия – самый искусный инквизитор. Применяйте его с умом. С днем рождения, Кадмина. Северус Снейп. Северус Снейп. Это было чересчур. Любой зазнался бы после такого. Невероятно. Тот, кого Гарри Поттер люто ненавидит и мечтает отыскать для расправы. Тот, кого разыскивают Орден Феникса и весь магический мир, шлет ей подарки. И Лаванда Браун смеет говорить, что она – пустое место. 1. Моя дорогая. Франц. 2. Любящая тебя мать. Франц. 3. Твоя тетя Нарцисса, Франц, всю спальню розами заставила, как будто она там одна живет. Гермиона искоса посмотрела на Лаванду, очень громко говорившую с Парвати в гостиной. И откуда же цветы? Нагло спросил Рон, благородно избавляя ее от необходимости что-то придумывать. Теперь ведьма просто высокомерно промолчала, а Рон с вызовом прошел мимо, прямо к своей лав-лав. Гермионе было даже забавно за ним наблюдать. «Я тебя поздравляю», сказал Гарри. «Как насчет набрать еды и устроить мини-вечеринку у камина сегодня? Я подумаю. Если будет настроение, кое-кто мне его изрядно портит. Хочется побыть наедине с собой, но я живу в одной комнате с двумя истеричками, повышая голос, закончила она. «Слышишь ты, Грейнджер?» Из толпы нарисовалась Парвати. «Если еще раз я услышу от тебя дурное слово, заколдую твой язык раздвоиться, как у речной гадюки. Послушай, Патил», совершенно неожиданно сказала непонятно откуда взявшаяся Джинни Уизли, поднимая волшебную палочку. «Или ты растворяешься и не трогаешь моих друзей, или я демонстрирую на тебе все, чему научилась за лето». Парвати оценила противницу и, видимо, припомнила ее летучий мышиный глаз. Во всяком случае, скривив нежное личико, она отошла в сторону. «Гермиона, не обращай внимания. Поздравляю. Спасибо, Джинни. Я отправила тебе подарок с эльфом вчера перед сном. Спасибо, он отличный. Да, Гермиона. Рон тоже купил подарок», пробормотал Гарри. «Но он решил его тебе не посылать», неловко окончил он. «Чего еще ожидать? Не обижайся. Пойдем завтракать». Рон так и не поздравил ее. Ни в большом зале, ни позже, на уроках. День тянулся медленно, и от чего-то было грустно. Гермиона сидела на истории магии, не слушая заунывную лекцию Бинса, и думала, чего она хотела. Ей устроит вечеринку у камина. А что еще? Утро было отличное. А чего она ожидала от этого дня? «Буду ждать тебя к 6 часам у себя в кабинете, именинница», тихо сообщил Генри, поймав ее в классе изучения древних рун после урока, когда студенты и профессор Баблинг покинули аудиторию. «Хочу преподнести подарок и, но все в свое время, Кадмина. У меня что-то вроде вечера», неловко пробормотала Гриффиндорка. «И до которого часа? Не знаю. Не уверена, что вообще хочу этого. Так скажи, что идешь на дополнительные уроки. Сегодня пятница, мы всегда занимаемся с 5, а сегодня с 6, вроде как в честь праздника». «Хорошо», улыбнулась Гермиона. «Ну, я побежала, Гарри и Рон ждут в коридоре». «Ты помирилась с Уизли?» «Я не ссорилась с Гарри, а Гарри не ссорился с Роном. Гарри ждет меня в коридоре, а Рон сам по замку у нас не передвигается. Факультатив сегодня, а ты не могла отказаться?» опешила Джинни. «Я на трансфигурацию не пойду». «Да ладно, я перенесла занятия на час, с 4 до 6 посидим, мы же не собирались устраивать бурные гуляния». «Ладно», вздохнула младшая Уизли, «тогда я все-таки пойду к Вейс. Вот видишь, как хорошо». «Да, просто отлично. Что случилось?» «Ничего, твой друг не обращает на меня внимания, вообще, как будто меня нет, и ничего не было. Я могу сказать, что ему тяжело, и он мучается ради тебя, но не скажешь», хмыкнула Джинни, «потому что это не так. А если и так, ты этого не думаешь. Проклятие. Знаешь, Гермиона, мне кажется, от любви до ненависти один шаг, и я уже занесла ногу. Я чувствую, мне надо остановиться. Только он все время толкает меня, а ведь я стою на одной ноге, и мне так просто упасть. Пойдем, пойдем. Это лучший вариант. Но, Гарри, мне надо на дополнительные к 6. Сейчас 3:30. Ну, Гермиона, все ждут нас у Хагрида. Даже Рон. Мы так хотим отметить твой праздник». «Ладно», сдалась ведьма, «только без 5:45 я уйду, а вы гуляйте». «Идет», легко согласился просиявший Гарри. У Хагрида собрались многие: Джинни, Полумна, мрачноватый Рон, Симус и Дин, Джастин из Пуффендуя, приглашенный Джинни, и даже Невилл Лангбаттом. Ели принесенные из хагвардской кухни запасы и пели песни у камина. Было так хорошо, тепло и весело, что Гермиона испытала сожаление, когда пришло время отправляться в подземелье, тем более Хагрид договорился с МакГонагалл, и всем было разрешено задержаться у него допоздна. «Давай составлю тебе компанию», — крикнула Джинни. «Без 6:10. Я ухожу в замок, на трансфигурацию. Ты со мной?» «Да», — уверенно сказала Гермиона, отставляя тарелку с тортом. «Пойдем». «Уходите?» — огорчился великан. «Нам на дополнительные», — сказала Джинни. «Все было замечательно. Занятия сегодня. По пятницам», кивнула Гермиона. «Не печалься, у тебя останется море гостей». «Ладно, Гермиона, ты-то в своем репертуаре, но Джинни...» «Прости, Хагрид, 6-й курс, сложный материал». «Ну, идите, еще опоздаете, умники». Гриффиндорки попрощались и заспешили в замок. Филч окинул их недовольным взглядом, но промолчал, предупрежденный директором заранее. У подножия мраморной лестницы подруги разошлись в разные стороны. Гермиона поспешила к кабинету профессора защиты от темных искусств в подземелье, а Джинни, на 5-й этаж, в класс с трансфигурацией. Генри ожидал, стоя у искусственного окна. «Как прошел вечер у Хагрида?» «Отлично», усмехнулась ведьма. «Теперь он продолжается без меня. Что ж, вновь поздравляю тебя, Кадмина. Профессор подошел к столу и налил в два бокала розоватое эльфийское вино. «Сейчас я преподнесу тебе подарок, а потом, но это потом». Он протянул ей один бокал, а второй оставил на столе. Сам же подошел к шкафу и вынул плетеную корзину. «С днем рождения!» Генри поднял крышку и осторожно вынул из корзины змею. Она была большой и очень красивой, угольно-черная, с золотисто-оранжевым капюшоном. Змея отливала отшлифованным агатом в отсветах подрагивающих свечей. Обсидиановые зрачки, словно окруженные накаленной проволокой, ярко сверкали в коричневатом тумане белков глаз, делая их невероятно глубокими, мудрыми. Змея была крупная, более 3 футов длиной и толщиной с руку. Гермиона с восхищением смотрела на подарок. «Это самка Гамадриада-1», — сообщил Генри. «Ее зовут Алира». «Потрясающе!» Зачарованная ведьма подошла ближе и осторожно коснулась шершавой кожи. «Этих змей еще называют королевскими кобрами», — продолжал профессор. «Они относятся к семейству аспидовых и являются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Алира еще молода, гамадриады растут всю жизнь и достигают 10-13 футов в длину, а некоторые даже 18. Но как я смогу держать ее у себя?» — спросила Гермиона, завороженно глядя на свой подарок. «Есть 2 варианта. Либо ты свяжешь это с нашими занятиями, либо пускай она будет пока в кабинете». «Хорошо». Змея была живой и подвижной. Она поднялась на своем хвосте, заняв полувертикальное положение, и, слегка раздув свой капюшон, внимательно смотрела в глаза Гермионы. Но ведьма совсем не боялась ее. «Пусть побудет у тебя», — добавила она. «Поздоровайся с ней», — странным голосом произнес Генри. «Привет», — улыбнулась змее Гермиона. «Не так, Кадмина. Поприветствуй змею. Что ты имеешь в виду?» — прищурилась ведьма. «Не понимаешь, наследница Слизерина, ты знаешь Парсилтанг, только нужно развить в себе это умение. Я могу говорить со змеями», — опешила Гермиона. «Но я никогда не замечала». Она запнулась, припоминая 2-й курс, когда канитель со змееюстством Гарри привлекла к этому вопросу всеобщее внимание. Гермиона не слышала голоса Василиска в стенах школы, но, на самом деле, она никогда и не отличалась острым слухом, а потому не услышала бы, пожалуй, и слов человека, доносящихся из-за толщи камня. Перед мысленным взором наследницы темного лорда предстал памятный случай в дуэльном клубе. Вот Малфой сотворил заклинанием большую черную змею, собираясь натравить ее на Гарри, вот Локхарт выскочил вперед, чтобы убрать ее, и его случайная оплошность заставила гадину взлететь в воздух, а затем в гневе броситься на Джастина Финч-Флетчли. Когда змея шлепнулась на подмостке и скользнула к Пуффендуйцу, около отнесенной толпой в сторону Гермионы истошно взвизгнула Сьюзен Боунс, и голоса Гарри, прошипевшего на Парсилтанге свой приказ, она не разобрала. О том, что произошло нечто скверное, Гермиона догадалась по ошеломленному шушуканью окружающих, а потом рядом начал приглушенно ругаться Рон, перемежая слово «змееуст» с отборной бранью, и Гермиона устремилась вслед за ним уводить Гарри со всеобщего обозрения, ибо значение произошедшего поняла прекрасно, недаром же читала столько времени научно-популярные книги. На Гарри тогда напустился именно Рон, а Гермиона только молчала, с мрачным видом представляя последствия произошедшего. Но ведь шипение своего приятеля она действительно не слышала, ни тогда, ни потом, а может быть, и слово «смерть», грянувшее у нее в голове, когда они с Пенелопой заглядывали за угол при помощи зеркала, и ставшее последним, что она запомнила перед тем, как надолго окаменеть, было вовсе не ее мыслью, а голосом Василиска. «Конечно, можешь, Кадмина», — прервал сбивчивые размышления Генри. «А теперь поприветствуй свою новую подругу». «Невероятно!» Гермиона уставилась в глаза змеи, такие холодные и умные. «Здравствуй», — осторожно сказала она. Но Генри покачал головой. Молодая ведьма долго и пристально вглядывалась в блестящие агаты глаз Алиры. Они казались бездонными, как черные омуты. Змея тоже смотрела на Гермиону. «Здравствуй, Алира, моя госпожа», — раздалось из приоткрытой пасти животного. Наследница темного лорда вздрогнула. Змея качнула головой, и Гермиона прочла в ее взгляде усмешку. «Невероятно. Она знает, что я ее хозяйка. Полагаю, что да, это змея темного лорда. Я не думала, что змеи говорят так, как мы. Ну, я имею в виду структуру. Змеи очень умные, присмыкающиеся, Кадмина. Ты изучаешь древние руны, вспомни, как часто встречается образ змей. И не только в надписях и изображениях, змеи венчают посохи и скипетры, короны и кольца, храмы и гробницы. Змеи, коты, вороны – это те животные, с которыми можно общаться, зная их язык. С фениксом нельзя говорить, он может только слушать, понимать, но не ответить, как и собака, как и множество животных. Но змея, моя госпожа выглядит удивленной, с придыханием, грудным шипением сказала Алира. «Ты понимаешь Генри?» – спросила Гермиона. «Молодой волшебник?» «Нет, я чувствую его настроение, эмоции. Он говорит с почтением, с добротой, не желает зла. Что именно, мне неведомо. Я смотрю, вы нашли общий язык. Потрясающе!» – в который раз повторила Гермиона, не отрываясь от змей. «Божественно! Я рада принести вам удовольствие, госпожа. Алира, ты хочешь жить со мной?» «В моей комнате или тут с молодым волшебником?» «Безусловно, с вами мне будет лучше. Но это сложно, я понимаю. Генри, в замок с собой можно привозить кота, сову или жабу. Но с Роном долго жил Петтигрю в крысином обличье. Ты можешь завести змею. Я скажу Минерве, что мы изучаем с тобой их свойства. Ты объявишь об этом же Гарри Поттеру и своим сокурсникам. Алира, я заберу тебя с собой. А что она ест, Генри?» «Как правило, других змей. Но гамадриады могут обходиться без еды до 3 месяцев, и сейчас змея сыта. Я буду сам кормить ее время от времени. Ну а пока вынужден прервать ваше знакомство, у нас есть еще одно дело. Какое? Пойдем. Нужно покинуть замок. Один, Абхиабхагусханнах, королевская кобра, или гамадриад, самая большая ядовитая змея в мире, может достигать длины в 5,5 метров и отличается особой агрессивностью. Куда мы направляемся? Солнце начало садиться, и было уже довольно прохладно. Они вышли из школы и свернули в сторону избушки Хагрида. «Ты хочешь вернуть меня на праздник?» «Нет, и было бы хорошо, если бы твои друзья не заметили нас. Пойдем через теплицы. Куда? Увидишь». Они прошли мимо оранжерей, огибая гудящую веселыми криками и звуками гитары хижину Хагрида, и пошли к опушке. «Ты ведешь меня в запретный лес?» – догадалась Гермиона. «Зачем? Как говорят маглы, от любопытства кошка сдохла. Под кронами деревьев было уже совсем темно и намного холоднее. Генри взял свою спутницу под руку и повел прямо в чащу. Вскоре они сошли с вытоптанной Хагридом тропинки и углубились в лес. Генри, безусловно, сильный волшебник, да и Гермиона может за себя постоять, но в этой чаще чего только не водится. Ты уверен? Она умолкла, профессор остановился, и в полумраке деревьев Гриффиндорка различила силуэт человека, одетого в длинную мантию. Некто, прислонившийся к стволу дерева, тоже заметил их. «Здравствуй, Кадмина», — тихо сказал он. «С днем рождения, глава 16. Удачная встреча». Гермиона вздрогнула и расплылась в улыбке, когда человек скинул капюшон, и в синеватом мраке она смогла разглядеть лицо. Темный лорд тоже улыбнулся, а стоящий позади Генри почтительно преклонил колено. «Спасибо, Генрих», — сказал Вальдемарт высоким холодным голосом и взмахом палочки осветил небольшую поляну подрагивающим магическим светом. «Оставь нас пока, я позову». «Да, милорд». Профессор защиты от темных искусств поднялся и вскоре скрылся среди стволов, чернота которых стала еще гуще после того, как магический свет выхватил из мрака этот маленький кусочек леса. «Ты удивлена, Кадмина?» — заговорил Вальдемарт, подходя к дочери ближе. «Да», — кивнула Гермиона с легким укором и пояснила. «Это опасно. Для меня», — хмыкнул ее отец с неприкрытой иронией. Гермиона усмехнулась, смерив темного лорда взглядом. «Просто неожиданно», — покорно исправилась она. «Как я мог не поздравить тебя с 18-летием?» Все тем же шутливым тоном продолжал Вальдемарт. «Лично, я благодарна», — честно сказала юная Гриффиндорка. Она была действительно очень рада увидеть его. За недели пребывания в школе наследница темного лорда, освоившаяся уже со странными изменениями в своем характере и отношении к окружающим, невольно переставала доверять собственным воспоминаниям. Несмотря на Генри и черную метку на левом плече, ей действительно стоило увидеть Вальдемарта снова, чтобы в какой-то степени подтвердить то, что она не сошла с ума, или, напротив, окончательно убедиться в своем безумии. «Как жизнь в застенках?» – спросил темный лорд, кивая в сторону школы. «Томит», – улыбнулась Гермиона. «Хотя сегодня, просто отлично. Ты уже познакомилась с Алирой?» «Да, это так странно. Привыкнешь». Вальдемарт с неторопливой задумчивостью обошел Гермиону и остановился у нее за спиной. «Нарцисса наделена изысканным вкусом. Ты потрясающе выглядишь в этом наряде». Он протянул руку из-за ее спины и дернул за шнурки завязки мантии. Черная ткань соскользнула на пожелтевшую листву, и обнаженные плечи обдал сырой ночной ветер. «Мой подарок». Гермиона почувствовала холодное прикосновение металла к шее. Когда-то это украшение носила Кандида Коктевран. Кадмина, темный лорд, обогнул ее и теперь стоял, глядя прямо в глаза, очень давно. С тех пор прошли десятки и сотни лет. «Я хочу, чтобы ты никогда не снимала его». Это ведьме вдруг стало жарко, несмотря на сырость ночного леса. Медальон, чаша, змея, что-то принадлежавшее Гриффиндору или Коктевран, слова, которые так часто твердил Гарри Поттер. Это, да, Кадмина, я хочу, чтобы этот Харкрукс был у тебя, всегда. Это опасно, пробормотала она, чувствуя, как пересыхает горло. Если желаешь что-то спрятать, положи на самом видном месте, улыбнулся тот, чье имя боятся называть. Кроме того, место воистину достойно. Ты именно та, кто должен беречь осколок моей души. Он не догадается, не почувствует. Кто? Усмехнулся Волдеморт. Гарри Поттер. Ведьма тоже засмеялась. Глупо, согласилась она. Да, Гарри Поттеру никогда не найти Харкрукса, спрятанного на твоей шее. Это украшение было некогда диадемой, Кадмина. Я уже примерял его на тебя. Но было бы странно, стань молодая волшебница сейчас носить столь экстравагантную для современности вещицу. Я изменил ее внешний вид для тебя. Спасибо. Не стоит благодарности, я всего лишь корыстно использую свою дочь в качестве тайника, снова усмехнулся темный лорд. Но это очень важно для меня, возразила Гермиона. Это, я ведь не была уверена, что смогу отдать тебе медальон Слизерина, если он отыщется в старом доме Блэков, виновато сказала она. По правде говоря, я очень боялась его найти и не испытала большого огорчения, когда потерпела фиаско, потому что я еще не понимаю, что будет правильно, но я бы и Гарри не хотела его отдавать, поспешно добавила она, просто это было так быстро, так сразу, и я еще сама не знаю, доверять ли себе, и в чем это доверие должно заключаться, а ты отдаешь мне. Гермиона запнулась, подняла руку и сжала нагревшееся от тепла ее кожи серебро, обрамляющее изумруд. «Ведь я сама еще не знаю. Я могу. Вдруг я...» Гермиона не смотрела на высокую фигуру в темном плаще. Она уперла взгляд в увитую хитросплетениями корней землю и чувствовала нарастающую вину, стыд и раскаяние. Пальцы сжимали гладкую поверхность камня, скользили по ней, ощущая странное тепло, начавшее исходить, казалось, из самой сердцевины украшения. Все равно лучше признаться, ведь еще так недавно она была совсем не уверена. «Ты не отдашь этот кулон Гарри Поттеру», — прервал ее мучение темный лорд, улыбаясь со смесью иронии и удовлетворения. «Я подождал ровно столько, сколько было необходимо, дабы убедиться в этом. Ты еще, возможно, решишь отречься от меня, повинуясь обманчивому чувству вины, но тогда сама вернешь кулон и удалишься далеко. И от меня, и от Гарри Поттера. Возможно, уедешь из Великобритании, или даже решишь оставить магический мир. Всякие глупости порой посещают людей, отягченных чувством вины перед совестью. Но ты не станешь помогать кому-либо ускорить мою смерть, Кадмина. Как, впрочем, не станешь и помогать мне приблизить последний час мистера Поттера, какую бы сторону в нашем ХМ противостоянии ты не заняла». Гермиона вздрогнула. «Не волнуйся», — добавил Волдеморт, не пытаясь сдержать улыбки, «я не собираюсь убивать Гарри Поттера. Зачем? Мне пока совершенно не мешает этот молодой человек. Он строит иллюзии о своей значимости, думает, что я лихорадочно, обливаясь холодным потом, ищу лазейки к его смерти. Но ты ведь понимаешь, это так просто. Только зачем перевернуть магический мир, лишить последней надежды на спасение от того, кто и не пытается его уничтожать? Я не всадник апокалипсиса и не мессия. Зачем разрушать все? Жизнь дана, чтобы жить, в силу своих возможностей и желаний. У меня есть власть, Кадмина, и она позволяет мне вольно обращаться со своим временем, строить долгоиграющие планы. Ничего нельзя делать сгоряча, я имел неосторожность убедиться в этом на своем собственном опыте. Мировое господство лишь иллюзия власти. Хозяева марионеток всегда остаются в тени. Но Гарри опасен. Он хочет убить тебя, меня, Северуса, Люциуса, Беллу, Дракомалфоя, Хвоста, нараспев перечислил темный лорд. У него паранойя, Кадмина. Убить всех. Вот кто действительно способен разрушить мир, чтобы создать свой. Не я, а он. Но Гарри Поттер всего лишь дитя. Пусть играет. К счастью, я имею полную возможность контролировать каждый его шаг. Избавляться от него бессмысленно. Или моя дочь желает крови? Нет, испугалась Гермиона. Просто я считала, что ты всегда к этому стремился. Дисипери ин лац один, развел руками Вальдемарт. Сейчас это более чем нежелательно. Белла говорила, ты очень хотела кое-что обсудить со мной, добавил он. Ах да, вновь смешалась Гермиона, книга. Дело в том, что Дамблдор, он завещал мне одну вещь. Белла передала мне, кивнул темный лорд. И что же удалось понять за истекшее время? Ничего, смутилась Гермиона. Я ничего не могу отыскать в этих текстах. И она с надеждой посмотрела на Вальдемарта. Мы постараемся решить эту задачу на Рождество, усмехнулся тот. Если Гарри Поттер не сделает этого раньше. Гермиона хмыкнула. Я могу отослать тебе книгу с собой или передать через Генри. Не стоит. Мистер Поттер может спросить ее у тебя в любую минуту. Не нужно спешить без нужды. Не забивай себе голову ребусами Альбуса Дамблдора, Кадмина, если нет прямой необходимости их решать. Его загадки вытягивают слишком много сил и времени, а тебе нужно учиться. Как, к слову, успехи на поприще знаний. Все получается, разумеется, пожала плечами Гермиона. Как всегда, когда я был в твоем возрасте, все давалось мне легко. А сейчас жизнь показала зубы, настоящие клыки, и никакому, даже самому умелому укротителю хищников, не может быть легко в такой компании, но тем хмельнее будет победа. Один, безумствовать там, где это уместно, лад. После той ночи Гермиона окончательно изменилась. Все то, что только зарождалось в ней само по себе, что было лишь неуловимым, призрачным ощущением угрозы, аккумулируемое Хоркруксом, воплотилось в живую реальность. Как тогда, летом, в подземельях поместья Малфоев, еще будучи диадемой с потемневшими изумрудами, этот осколок души Вальдемарта выпростал гнев и усыпил разум, подтолкнув Гермиону совершить поступок, который она долго еще не могла себе простить и так никогда и не сумела понять, так и теперь тлетворное действие серебряного кулона незаметно усыпляло в ней жалость, чувство вины, терпение к чужим ошибкам, сострадание, и будило самые элитные из семи смертных грехов, гордыню, гнев, похоть и алчность. Все ее чувства обострились. То, что раньше беспокоило лишь слегка, усилилось многократно. Насмешливое отношение к планам и идеям Гарри, отвращение к бесившемуся от ее безразличия Рону, жалость к Джинни, которую только распаляло недовольство ее возлюбленным, раздражение, которое вызывали Парвати и Лаванда, вечно строящие какие-то мелкие козни и пакости своей однокурснице, осознание собственной неповторимости, значимости и превосходства над всеми окружающими, дурманищий, острый интерес к черной магии и любопытство ко всему запретному, всему, что она когда-то считала постыдным, а еще жгучее, иссушающее желание, лишенное разума подростковая страсть к собственному дяде, этому олицетворению пороков и соблазнов, неизменно приходившему к наследнице темного лорда во снах с тех пор, как Пьер клятый кулон занял свое почетное место на ее шее. Из-за Хоркрукса пропали все табу, все условности, испарились без следа нормы морали. Похоть, питаемая черной магией, заставляла Гермиону давать волю рукам и воображению. Представлять, что они перешли все границы и отринули все запреты. Если летом в поместье Малфоев фантазии ее оставались довольно невинными, потому что Гермиона не могла представить себе того, что еще никогда не испытывала, то теперь колдовской артефакт разверз перед ней целую бездну. Она жаждала его тела, так, словно давно познала на практике все доступные человеку удовольствия. Гермиона больше не была собой, она изменилась окончательно, и была способна на все, по крайней мере, до тех пор, пока с груди не пропадет серебряный кулон Вальдемарта. А время летело, обрывая листы календаря, недели сменяли одна другую, учеба, почти противоестественная любовь, к которой в Гермионе тоже усилилась многократно, не давала поднять головы, пятничные занятия с Генри тоже не добавляли свободного времени, хотя и приносили некоторую разрядку, а еще они давали много знаний, глубинных знаний черной магии, окунувшись в которую уже сложно выплыть назад. Гермиона увязала в болоте познания, не смея выбраться из его сладких объятий, и только по ночам объятия не менее сладкие заставляли забывать обо всем до самого рассвета и неизменного одинокого пробуждения.